Глава 22. Лиза. В мыслях густой туман. Он плотно обволакивает, не давая здравому смыслу пробиться. Каждая мышца в теле налита свинцом. Чувствительная плоть продолжает пульсировать после дикой страсти. Дикой страсти? Он принудил тебя, Лиза. Взял силой против воли. А ты повелась. Поддалась. Как можно было стонать в руках насильника и получать удовольствие? Князев больной на всю голову. И я больная. Пелена похоти безжалостно спадает, обнажает оголенные провода. Я осознаю, что произошло. Что мы натворили. Что я натворила. Я же обещала себе, что лишусь девственности с Русланом, что один раз и все, что больше ничего не будет. Но я переспала с ним. Снова. Несмотря на то, что он сотворил с Костей, я поддалась. Несмотря на наличие жениха, занималась прелюбодейством, выпитив голый зад. Практически не дыша, лежу, затаившись, в надежде, что Князев подумает, что я отключилась, и не продолжит грешное дело. Так и происходит. Откинувшись рядом, он притягивает меня ближе. Крепко обнимая со спины, прижимается своим обнаженным телом. Хочется свернуться в калачик и прикрыться, но я не могу. Не в силах пошевелиться. Грязная, испачканная. Вспотевшая. И главное, униженная. Да, я унизила себя. Недостаточно сильно отбивалась, еще и получила удовольствие. Но это еще не все. Самое ужасное во всем происходящем, что мне, черт подери, понравилось. Знать, видеть, чувствовать, что ты нужна хоть кому-то, хоть и для секса. Понимать, что тебя хотят. Пусть и грязные, но слова о том, какая желанная, льстят. Князев одержим моим телом. Только телом, не душой, чувствами. Похотью, Лиза. Ты нужна ему для удовлетворения собственных потребностей, как и все остальные девчонки. Тяжело это признавать, но я в большей степени реалистка. Но эти его властные прикосновения, бархатистый голос, терпкий запах. Я ненавижу Руслана за то, что схожу с ума, оказываясь рядом с ним. Теряю контроль над телом, поддаваясь ласкам. Сдаюсь в его плен, теряя разум. Как бы ни отрицала, ни отнекивалась, все бессмысленно. Этот гад подсадил меня на свои качели и отказывается оставлять в покое. А я и рада. Внутри мне страшно. Страшно, что он играет со мной, с моими чувствами и телом. Руслан несерьезный. Это все несерьезно. Главный страх — остаться использованной, одной и с разбитым сердцем практически воплотился в реальность. Совсем скоро я буду как Таня в тот день. Лежать на кровати и утопать в слезах от того, что оказалось вышвырнутой за борт. Князев 100% найдет другую игрушку, а дурочку Лизу выкинет. У меня есть Демьян. Жизнь, в которой Руслану совершенно нет места. Разумом я понимаю это, но душа... Дурацкие чувства, которые появились в неожиданный и неподходящий момент. Откуда они? Почему именно Руслан? Почему не Егор? Он же такой прекрасный парень. Почему не Шведов? Он мой жених. И помешаться на нем было бы самым идеальным вариантом. Но нет. Именно Руслан Князев. Тот, кто преследовал с самого первого дня в университете. Тот, кто не давал проходу и отравлял студенческие будни. Тот, кто вынудил. Подвел к тому, чтобы я сделала выбор лишиться с ним девственности. Тот, кто взял меня сегодня силой. Тот, кто лежит рядом, нежно поглаживая мои волосы. Бессердечный, неуправляемый, безбашенный, бесстрашный, нахальный, сексуальный. Что со мной не так? С какой радости хорошие девочки всегда выбирают плохих парней? Против воли из глубины души вырывается тихий всхлип. Как звук моего чудовищного фиаско. Замираю, стараясь придать себе максимально обыденный вид. Но Князева не проведешь. Отмазка тебе показалась, явно не сработает. Руслан в два счета переворачивает меня на спину, нависая сверху, как коршун. Старшекурсник впивается цепким взглядом, и я не выдерживаю напора. По лицу начинают стекать тоненькие ручейки горьких слез, отчего на лице Руса возникает искреннее непонимание ситуации. «Не играй со мной, пожалуйста». В горле стоит гигантский ком, сглотнуть который не получается. Стыдливо отвожу взгляд, глядя в светлый потолок. Куда угодно, но не на него. «Оставь! Найди другую! Вокруг столько девчонок!» Эгоистично просить, подставляя остальных девушек, но я это делаю. «Ты чё несёшь?» Грубый голос, как ножом по сердцу. «Я не хочу стать одной из тех, кого ты использовал и выбросил». Горькая усмешка озаряет мое заплаканное лицо. Прикрываюсь ладонями, чтобы скрыть болезненные эмоции. Не нужно ему видеть мои истинные чувства и знать о них. Глупости, да? Я уже ею стала. «Сюда смотри». Князев силы отрывает мои руки, не заботясь о возможном появлении синяков на запястьях. «Успокойся». «Можно я пойду к себе?» Сдавленно всхлипываю, стараясь унять жалкую дрожь в голосе. «Мне нужно уединиться, чтобы переварить все произошедшее. Ох, не хочется, чтобы Таня обнаружила меня в разбитом состоянии в комнате, но другого выхода нет. Понимаю, что не будет рядом с ней никакого уединения. Соколова не успокоится, не выпытав всю правду. А потом пойдет на разборки с виновником. Но у Руслана и так другие планы, в которых нет моего ухода». «Нет». Безапелляционно отрезает. «Ты останешься здесь, со мной». Слезы льют ручьем из глаз. Я не могу прекратить этот предательский поток. Мне больно. Чертовски больно на душе. Такого не было никогда. Осознавать, что твои первые в жизни чувства к мужчине невзаимные, невыносимо. Это ломает грудную клетку, где зародилось тепло. С кровью вырывает крылья за спиной, которые ты пытаешься распахнуть. Выгоняют из рая в ад, где ждут чудовищные страдания и бесконечные пытки. И так будет до тех пор, пока в тебе не исчезнет последняя капля трепетной эмоции по отношению к нему. Могу я попросить кое о чем? Стыд вперемешку с неловкостью и желанием провалиться сквозь землю мешает нормально сформулировать просьбу, но я стараюсь. Прошу, скажи мне заранее, сколько раз тебе еще понадобится мое тело, прежде чем все прекратится? Я хочу заранее подготовиться к этому моменту. Прекратиться что? Черные глаза пытаются заглянуть в самую душу, но они не видят того, что творится у меня внутри. Твои игры. Момент, когда я надоем. Зачем спрашиваешь? Ты же и так все прекрасно понимаешь. Сжимая кулаки от подступившей злости, я стараюсь удержать ее, развить сильнее. Лучше ненавидеть его и злиться, чем растекаться лужицей и быть жалкой. У тебя жар или чё? Я не пойму. Грубая рука бесцеремонно трогает мое лицо. Лоб, щеки. Проверяет на наличие температуры. Что за хрень ты несешь, Лиза? Это не хрень. Уворачиваюсь от прикосновений, лишь бы не чувствовать его руки на себе. Я просто очередная в твоей постели, которую скоро сменит другая. После моего утверждения в комнате наступает гробовая тишина. Руслан не спешит опровергнуть или успокоить взбесившуюся меня. Горько усмехнувшись собственной правоте, отворачиваю лицо к стене. Вот и все. Первым делом хочется подняться и уйти, несмотря ни на что. Но то, что произносит Руслан, заставляет сердце подскочить к горлу и забиться с удвоенной силой. «Думаешь, я тебя кому-то отдам?» Властные пальцы больно впиваются в мою челюсть, силой заставляя повернуть лицо на него. «В глаза, Лиза!» «Я не зверушка, чтобы реагировать на команды. Я человек. У меня есть чувства и личные границы, которые ты раз за разом нарушаешь». «Ты тоже мои нарушила, кудрявая. Пробралась в гнилую душу и мысли, и отказываешься уходить, стерва». Сказанное пускает по телу волнительные мурашки. Рус наклоняется, соединяя наши лбы. «Чё ты хочешь, Лиз? Эти игры в холодно-горячо задолбали меня. То отталкиваешь, то подпускаешь близко, то чушь несешь». В животе стягивается тугой узел непонятного волнения, как на экзамене. «Неужели? Неужели он чувствует, что и я? Я тебе не верю. Нет». «Придется». Практически соприкасается губами с моими. «Ты моя, слышишь? Не на день, не на два. Навсегда, Лиз. Хочу каждый день видеть твои непослушные кудри, осуждающий взгляд, и как дебил хочу слушать гадости, что льются из этого ротика. Не могу без тебя». «Не верю», — Упрямо отталкиваю парня от себя и быстро поднимаюсь с кровати на ноги. Становится страшно от того, как действуют его слова. Слишком сильное влияние у Руслана на меня. Но еще страшнее от того, что мне непривычно слышать подобное из его уст. Там нет обыденной похоти. Зато есть нотки помешанности. Все происходит, как всегда, быстро. Рус поднимается следом и сгребает брыкающуюся меня в охапку. «Отпусти!» Но кого волнуют просьбы? Я извиваюсь, насколько позволяет состояние. Делать это абсолютно голый в мужском захвате не так-то и легко. Усугубляет ситуацию и то, что ощущаю прижимающуюся к моему животу эрекцию. Освободиться помогает укус. Не знаю, каким образом эта идея озаряет мою светлую голову, но я клацаю Руслана за сосок. Как змеюка скручиваюсь и впиваюсь зубами в нежную плоть. Да-да, за сосок. Сама в шоке. На мгновение кажется, что я прокусила мужскую титьку, и становится страшно. Руслан шумно втягивает носом воздух. На его месте я бы кричала от боли, но парень ведет себя достойно. «Дикарка». Опешив, Князев резко разжимает объятия, и это дает мне фору добежать практически до двери. Естественно, в этот момент я не думаю о том, что не смогу выйти в коридор обнаженный. В крови закипает адреналин, а в голове ноль мыслей. Я не понимаю, что творю. Глухой стон вырывается из груди. Руслан хватает меня, разворачивая к себе, и со всей дури впечатывает в стену. «Я с ума по тебе схожу, кудрявая. От одной мысли, что кто-то другой прикоснется к моей девочке, готов рвать. Ты только моя». Одержимость в мужском голосе заставляет дрожать каждой клеточкой. «Не отпущу, даже если будешь умолять. А попытаешься к другому уйти — убью, поняла?» «А попытаешься к другому уйти — убью». Господи, все зашло слишком далеко. Мне нужно бежать без оглядки, а я готова упасть и плакать от счастья. Между нами все взаимно. Мы не можем. Хочу кричать, бить себя, чтобы привести в чувство. «Очнись, Лиза! У тебя есть жених. Жених! Ты чужая невеста. От тебя зависит бизнес дяди. Ты не можешь рисковать всем. Если Руслан узнает о существовании Демьяна в моей жизни, он нас обоих на кусочки покромсает, покалечит Шведова и тем самым разрушит бизнес семьи Астаховых». Внутренний голос отчаянно вопит. «Лиза, что ты творишь?» Но мне на него наплевать. Искренне, честно. Несмотря на его поведение, рядом с Русланом я чувствую себя в безопасности, нужной, под мужской защитой. Все годы после смерти родителей мне приходилось самостоятельно отстаивать собственные права, честь, достоинство. Отбиваться в школе от мальчишек-задир, от Инессы, от Демьяна. Но как только появился Князев, хоть и подсознательно я поняла, что больше не нужно быть сильной. Не на словах, а на деле он доказывает свою надежность. И стоит отдать должное. Когда Рус узнал про девственность, то сбавил напор и сменил тактику. «Это моя жизнь. И я хочу следовать собственным, ненавязанным желаниям. А мое единственное желание сейчас — быть рядом с ним. Пусть ненадолго, пусть временно. Сколько бы ни продлились эти отношения, они будут нашими». Моим воспоминанием в холодные дни заточения в семье Шведовых. «Схерали не можем». Отстраняется, осматривая таким взглядом, что становится страшно. «У тебя кто-то есть?» «Бинго, милый. Я сгорю в аду за ложь. Но это будет потом. В настоящем я выбираю быть счастливой, не переживая о будущем. Ты ненормальный. Со смесью смеха и ужаса произношу, мотая головой». «Я предельно серьезен, Лиза. Ты моя». Вкусные губы впиваются в мои властным поцелуем, закрепляя, так сказать, материал. Ноги автоматически подгибаются. Если бы не удерживающий Рус, я бы свалилась. «Чтоб никаких парней и близко рядом не видел, поняла? Или сегодняшняя ситуация будет повторяться, Елизавета?» «Кто мы?» Спрашиваю неуверенно, словно он может рассмеяться надо мной за глупый вопрос. «Мы что теперь? Встречаемся?» Слово «встречаемся» произнести удается со второго раза. Князев расплывается в зловещей улыбке во все 32 зуба, отвечая по ходу «да». Поднимает меня на руки и несет на кровать, аккуратно укладывая. Сразу предупреждаю. Всю эту романтическую лабуду от меня не жди. Соблазнительно поглаживает бедра. Хорошо. Пожимаю плечами, предвкушая, как в следующую секунду урою его. То есть фрукты были не от тебя? Добрых секунд 5 Руслан смотрит на меня, не отвечая. Однако его весьма ошарашенный взгляд говорит сам за себя. Эффект неожиданности сработал. Кое-кто явно не ожидал, что я сопоставлю открытку и картину в его спальне, сделав выводы. Понятия не имею, о чем ты. Гадёныш наклоняется, в очередной раз впиваясь в мои губы поцелуем. На этот раз крик сдержать удается, несмотря на то, что Руслан переворачивает нас без предупреждения. И я оказываюсь сидящей на нем верхом. Нечто, твердо упирающееся в поясницу, подсказывает, что качок возбужден. Нет, умоляю не делать этого. Привыкай, Лиска. Твой парень любит секс. Много секса. В комнате звучит легкий шлепок ладони по моей несчастной ягодице. Как будто я этого не знала. Нарочно недовольно бубню, закатывая глаза. Парень. Девушка. Мы парень и девушка. И мы встречаемся. Обалдеть. Вдох, и он снова во мне. Сладко. Мучительно. Наши сердца стучат в унисон, а стоны сливаются воедино. Этим вечером Руслан долго не выпускает меня из своей комнаты, сладко мучая. Но я не жалуюсь. Пожалуй, мне еще никогда не было так легко от принятого решения. Сердце подсказывает, что я сделала все верно.